Прошла неделя с тех пор, как Фукадзира попала в ГГО. Благодаря средствам от М, которые она обозвала Капитал М, теперь у нее было все необходимое снаряжение. Сейчас ничто в ней не напоминало новичка, который только-только конвертировался. После множества заморочек Фукадзира наконец-то выбрала экипировку. Верх тела закрывал боевой комбез с длинными рукавами с коричневыми и зелеными элементами. Этот камуфляж, мультикам, использовался в вооруженных силах США. Грудь прикрывал зеленый бронежилет с кучей карманов для гранат, на руках были коричневые перчатки. На поясе держались похожие на юбку камуфлированные шорты, ноги облегали темные колготки, а ступни защищали коричневые берцы. Длинные золотые волосы она собрала у затылка в пучок, скрепленные красивой заколкой. Когда Лен спросила у Фукадзира, где она достала такой предмет, та ответила, что купила в магазине небольшой ножик и сделала его тоньше. Голову венчала зеленая каска, казавшаяся непомерно великой. Внешне Фукадзира напоминала альпинистку. Умею, которая подходила к выбору одежды с более женственным вкусом, было довольно специфичное чувство стиля, но в итоге она решила остановиться на камуфляже. В руках она держала по гранатомету МГЛ-140 на ремнях, и каждый мог отправить в полет 6 снарядов подряд. Их цвет остался неизменным. На правом бедре болталась купленная где-то самая дешевая пластиковая кобура с самозарядным пистолетом Smith & Wesson MP. На правом бедре болталась купленная где-то самая дешевая пластиковая кобура с самозарядным пистолетом Smith & Wesson MP под 9-мм патрон Parabellum. Лен поинтересовалась, показывая, как из него стрелять. «Ты собираешься добить из пистолета противника, которого не прикончила дюжина гранат?» Фука уверила, что если кто-то подберется слишком близко, она прикончит его в любом случае. На спину она прицепила огромный рюкзак с кучей гранат. Даже инвентарь, размер которого зависел от характеристик, был забит снарядами. Всего их было больше сотни. «Стрелять из пушек тоже весело! Погнали, Лен!» С того самого дня, как Фукадзира купила все снаряжение, она начала выходить в поле и сражаться с грозными врагами, и вскоре стала настоящей ГГОшницей. Лен дралась, постоянно думая о том, что ей придется убить петуху, а Фукадзира как будто напрочь забыла об этом. Хоть она и становилась сильнее, ей приходилось полагаться на Лен. Это тоже помогало тренировке, и подруги продолжали сражаться вместе. Стоило только Фукадзира, наблюдающей за окрестностями, заметить бродящего монстра. «Ей! Пора вынести мусор!» Как она тут же выстреливала дорогими гранатами. 40-миллиметровые снаряды летели по параболе, падали, сверкая боками на землю, и взрывались, когда срабатывал детонатор. Даже от огромного монстра не оставалось и следа, если гранаты попадали прямо в него. Или если граната взрывалась неподалеку, он получал приличный урон от осколков. Когда же он переставал двигаться, Лен подбегала к нему на нечеловеческой скорости и добивала из по 90 или ножом. Именно так и работали двое сразу поладивших друг с другом давнишних подруг. Они будто становились одним целым. «Круг пули делает все только проще!» Фукадзира полностью овладела системой поддержки, существующей в ГГО. Круг пули, или круг определения удара, так называли зеленый круг, который был виден только стрелку. Как только аватар прикасался к спусковому крючку, перед его глазами появлялась окружность. Ее размер зависел от оружия, калибра, расстояния до цели, способностей персонажа и прочего. Кроме того, он был синхронизирован с биением сердца, и то расширялся, то сокращался. Выпущенная пуля попадала в любую точку на окружности, потому непреложным правилом было стрелять только тогда, когда круг наименьшего размера. Естественно, если от волнения сердце начинало биться чаще, подобрать нужный момент становилось сложно. У оружия, которое наводилось прямо на цель, вроде P90 Лен, круг появлялся прямо перед игроком. Интересно, как же это работает с гранатометами, которые могут стрелять не только на расстоянии гарантированного попадания, но и по дуге? Зачем рассказывать, когда можно показывать? Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать, иначе все как об стенку горох. Фукадзира выстрелила, произнесла 3 поговорки подряд и передала любимое оружие Лен. «Тяжелый». МГЛ-140 показался ей глыбой свинца. Она точно не смогла бы стрелять из него, держа в одной руке. Согласно последним данным, собственный вес оружия был около 6 килограммов, но в барабане были 6 гранат по 300 граммов каждая, так что заряженный гранатомет весил почти 8 килограммов. Он существенно отличался от П-90, который даже с магазином весил едва ли 3. Элен поняла, насколько же сильна Фукадзира, раз может держать по одному такому в каждой руке. «Ладно, один выстрел». Лен подняла гранатомет, держа его у пояса за ручку, установленную под стволом, и притронулась к спусковому крючку. Примерно в 200 метрах от нее на пустоши появился наклоненный на 45 градусов зеленый круг. Когда она попыталась поднять ствол немного выше, круг отдалился еще больше. Она нажала на спуск, и с тупым хлопком и гораздо меньшей отдачей, чем она ожидала, возможно, из-за того, что вес оружия был большим. Из дула вылетел черный снаряд, после чего барабан повернулся направо, показывая, что можно сделать еще один выстрел. Через 3 секунды после выстрела запущенная граната взорвалась внутри круга. Поднялось облако дыма, а чуть позже докатился и звук взрыва. «Вот оно как!» Лян вернула оружие подруге. Это определенно делало прицеливание проще. Консультант в магазине сказал, что к настоящему МГЛ-140 приделаны оптические прицелы, чтобы помочь с наведением, если меняется угол положения оружия. Но в ГГО существовал круг пули, поэтому прицелы только мешались. Теперь Лен понимала, что он имел в виду. На гранатомете Фукадзира и правда не было никаких прицелов. Теперь она знала, как в этом случае работает круг пули. А что насчет линий? В ГГО, кроме круга пули, существует и система, называемая линией пули. Эта функция необходима для защиты, поскольку красная линия сообщает персонажу, куда попадут пули, чего в реальности нет. Однако было исключение. Линия не показывается при первом выстреле необнаруженного снайпера. Игроки ГГО видели линии и могли уклониться от пуль, что невозможно в реальности. Чтобы самой увидеть линию пули гранатомета, Лин отошла на 200 метров, и Фукадзира прицелилась в нее. А, понятно. Как она и ожидала, линия шла по большой дуге, поднималась высоко вверх, а потом опускалась, образуя арку. «Ага, теперь ясно. Все, как я и думала», — сказала Лен, и ее слова передались Фукадзира через рацию, позволяющую говорить как по телефону. Вдруг Фука выпалила. «Ладненько, а теперь давай поупражняемся в уклонении от пуль. Сейчас полетят 3 гранаты!» Лен застыла от шока, но, услышав 3 тупых хлопка, рванула, что было сил. За спиной бабахнула 3 раза, и земля под ногами затряслась. В спину ударила взрывная волна. Лен обернулась. Место, где она буквально только что стояла, было полностью выжжено. Просто ужасающая мощь. «Опасно!» Так как граната летит по дуге, между выстрелом и взрывом есть небольшой временной интервал. В этом смысле уклоняться от гранат проще, однако она совершенно отличалась от пули, от которой достаточно отойти на несколько сантиметров. В конце концов, взорвавшаяся граната разбрасывала повсюду металлические осколки. «Ага-ага, а ты неплохо так бегаешь! Классно? Не классно! Ужасно! Да ладно, вторая схватка страшнее будет, не?» И правда. Когда Лен вернулась к Фукадзира, та разделила ее ликование. «Крутяк! Какое мощное и забавное оружие! Я так рада, что купила его! Хорошо, что его продавали! Правда, оно слишком крутое! Долго им не посражаешься!» Фука, хардкорный геймер, поняла это еще до того, как Лен смогла облечь свои мысли в слова. Несомненно, у скорострельного гранатомета огромная огневая мощь. Но в то же время у этого оружия множество недостатков. Первый – это очень редкое и дорогое оружие. Просто так его не купишь. Второй – оружие тяжелое и требует хороший показатель силы. Его могли носить только качки, и все равно было трудно взять что-то еще как запасное. Мача, вроде Фукадзира, были исключением. Но самый существенный минус – перезарядка после выстрела всех 6 гранат занимала кучу времени. Для того, чтобы перезарядить МГЛ-140, нужно было отстегнуть замок, провернуть оружие, обнажить барабан, убрать гильзы, оттянув пружину путем поворота барабана рукой, вставить новые гранаты и вернуть магазин в оружие. Как бы Фукадзира не торопилась, на это ей требовалось почти 10 секунд. Очевидно, что если Фукадзира будет сражаться одна, за это время ее изрешетят. Эта пушка просто создана для поддержки во время командной игры. Совсем как мощное атакующее заклинание, которое нужно долго кастовать. Я не так уж много знаю о магии в Алла, но, наверное, так оно и есть. Было бы проще, если бы мы все могли парить в небесах. Эх. Посетовала Фука, потому что в Алла все могли летать. Эх ты, феечка. Это сказка про мир людской. Ответила Лен стариковским тоном. Ну что поделать? Тогда я буду палить из тыла, так что оставляю роль атакующего на тебя, Лен. Заметано. Мне так спокойно от того, что ты стала сильной, Фука. О, пока мы еще здесь, есть одна стратегия, которую я хочу попробовать. Какая?